Партнерство с ABC еще больше укрепило позиции Роджера и Ричарда в мире кинокритики. То, что эти двое появятся на премьере фильма «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», не станет сюрпризом для тех, кто хоть немного в курсе событий. На самом деле, нетрудно представить, что кинокритики могут стать нищими и никому не нужными критиками без поддержки медиаплатформ, стоящих за ними. «Мускулистый парень, благородная девочка и чудак», – прошептал Ричард. «Одному Богу известно, что из этого получится». Он покачал головой, сказав, «Даже Майкл был настроен на провал». Роджер слегка кивнул, скорее одобряя мнение Ричарда, который не очень положительно отзывался о фильме и не испытывал бы к нему ни малейшего доверия, если бы продюсером не был Джерри Брукхаймер. Тематика фильма, давно исчезнувший пиратский жанр, режиссер Гор Вербински никогда не ставил первоклассных картин, а три главные роли имеют ограниченную привлекательность, все это не внушает доверия. Мэтью Харнер и Кира Найтли малоизвестны, а самый известный – Джонни Депп, эксцентрик, который в прошлом никогда не снимался в мейнстримных фильмах, всегда следовал за Тимом Бертоном по сцене неглавного кино и никогда по-настоящему не проявил себя в коммерческом плане. Могут ли три таких актера сделать горячий фильм? Говорить сложно, но Роджер был настроен скептически. Его сомнения вскоре оправдались после просмотра. На экране после краткого рассказа о детском знакомстве Элизабет и Уилла происходит переход к их взрослой жизни, где Элизабет и Уилл Тернер впервые появляются в одном кадре, после чего раздается вздох и шепот среди зрителей. «Ух ты, какой красавчик! Так романтично! Они созданы друг для друга!» Всех зрителей на задних рядах привлекло появление Элизабет и Уилла Тернера. Все любят красивых мужчин и красивых женщин, и Роджер не стал исключением, признав, что Мэтью Харнер, даже в своем классическом джентльменском костюме, излучал грубую и дикую мужскую красоту, а Кира Найтли, с ее классической воздушностью, выглядела как английская благородная леди. Эти двое даже в одиночку достаточно привлекательны как внешне, так и по темпераменту. Но что за чертовщина происходит между двумя героями, Уиллом Тернером и Элизабет Суон? Это выражение привязанности, это любовь, английский джентльмен и благородная леди, разве так выражают любовь? Их глаза пусты. На экране эти двое будто нетерпеливо ждут начала секс-сцены, словно их интересуют только тела друг друга. Роджер слегка покачал головой, недовольный, и прошептал, у героя и героини нет никакой химии, они совсем не ладят друг с другом. Ричард также уловил это и сказал прямо, посредственная игра, две красивые вазы в фильме, не больше. В отличие от этих двоих, зрители в задней части зала были прикованы к экрану. Мария, покрасившая длинные волосы в платиновый блонд, руками закрывала лицо, глядя на Мэтью на экране, а Брайан, который был рядом с ней, смотрел на экран с восторженным вниманием, все вокруг, казалось, были очарованы героями картины. Эти двое идеально подходят друг другу. Многие вспомнили сплетни, которые ходили в последнее время. Неудивительно, что они стали парой вне экрана. Зрители всегда терпимо относятся к красивым и привлекательным людям в фильме, мало кого волнует, что химия между мужчиной и женщиной в главных ролях не совсем правильная, пока люди красивые, кого это волнует. Конечно, если актриса не красавица, но все же вынуждена быть вазой в коммерческом блокбастере, и не справляется так хорошо, как должна, даже если она лауреат премии «Оскар», ее будут ругать зрители за бесполезность. Почему актрисам всегда не везет после получения премии «Оскар» за лучшую женскую роль? С одной стороны, это связано с тем, что «Оскар» – это вершина, и зрители неизбежно будут страдать от эстетической усталости после получения золотой статуэтки. С другой стороны, в наше время большинство обладательниц премии «Оскар» за лучшую женскую роль не являются очевидными фигурами, и, за исключением редкого случая Джулии Робертс, большинство обладательниц премии «Оскар» не доказали свою коммерческую состоятельность к моменту получения малой золотой статуэтки, что означает, что они не заработали больших денег для кинокомпании. Премия «Оскар» требует очень больших финансовых затрат, поэтому ради своих кошельков большинство обладателей «Оскара» переходит в чисто коммерческие фильмы, но в чисто коммерческих фильмах Голливуда мало особенно сложных женских ролей, большинство ролей – чисто эпатажные, где нужно играть глупых блондинок. 90% актрис, получающих «Оскар», могут играть сложные роли так хорошо, что самая роль простой вазы становится их ватерлоо. Забавно, как иногда все идет не так, когда зануды из Академии критики понимают, что лучшие актеры не могут справиться с самыми простыми ролями. Роджер хмурил брови, пока не вышел второй исполнитель главной роли, Джек Воробей, и почувствовал, что у него над головой загорелась лампочка. Этот пират был таким особенным, Голливуд еще никогда не видел такого пирата. Джонни Депп украл все внимание, когда вышел на сцену, и даже те двое вместе не могли сравниться с ним. «Хелен, это кажется неправильным», – пораженно сказала Аманда, наблюдая за тем, как Джек Воробей устраивает беспорядок в доках. «Этот персонаж настолько интересен, что легко упустить из виду Мэтью и Найтли». Конечно, Мэтью был красив и крут, и прекрасно сыграл несколько трюков, когда доставил меч губернатору, но это действительно было намного хуже, чем капитан Джек Воробей в доках. Хелен внешне была спокойна, но ее руки подрагивали, когда она скрещивала их на коленях. Она впервые видела готовый фильм, и начальная сцена с Мэтью и Кирой Найтли была настоящим открытием, но с появлением Джонни Деппа фильм превратился в шоу капитана Джека Воробья. Даже при всем своем спокойствии она не может перестать волноваться. Если три главных героя в последующих фильмах будут по-прежнему играть так же, как и в начале, Мэтью превратится из ведущего актера в актера второго плана, и когда будут вестись переговоры о будущих сиквелах, вряд ли зарплата Мэтью резко вырастет. Даже если фильм будет очень успешным, он потерпит жалкое фиаско в роли главного героя, ему будет трудно пробиться во второй эшелон. Аманда была случайным зрителем и не думала об этом так подробно, только о том, что капитан Джек Воробей, появившийся последним, был главным героем, а Мэтью и британская актриса были лишь декорацией для его появления. «Я понял». Ричард время от времени обменивался с Роджером мнением. «Довольно обычный прием – использовать двух общих персонажей второго плана, чтобы выделить капитана как главного героя». Роджер слегка кивнул. «Похоже, что существует ошибка между рекламой съемочной группы и фактическим содержанием готового фильма. Если этот пиратский капитан – абсолютный протагонист, а два других персонажа – лишь его закадычные друзья, один главный с двумя вспомогательными, то два вспомогательных персонажа должны быть более обычными, иначе они украдут роль абсолютного протагониста, и это будет катастрофой для фильма. С момента, когда капитан Джек Воробей выходит, чтобы спасти Элизабет Суон, и до момента, когда он в одиночестве входит в кузницу, зрители в театре почти полностью захвачены проникновенной игрой Джека Воробья, и никому нет дела ни до Уилла Тернера, ни до Элизабет Суон, даже таким явным фанатом Мэтью, как Брайан и Мария. Харизма капитана была слишком велика, и даже Мэтью, сидящий в первом ряду, должен был это признать. Майкл Айснер сказал, что Депп испортил роль, но все было наоборот. Депп сыграл роль, которая лучше всего раскрыла его характер в его карьере, а капитан Джек Воробей, с его особыми условиями, встретил наиболее подходящего актера. Многие говорят, что именно роль делает актера, но капитан Джек Воробей и Джонни Депп говорят обратное. Мэтью считает, что как только вышли пираты Карибского моря, капитаном Джеком Воробьем стал Джонни Депп, а Джонни Депп с тех пор – капитан Джек Воробей. В этом отношении Депп удачлив и в то же время несчастен. Знаете, Джонни Депп застрял бы в роли капитана Джека Воробья на всю оставшуюся жизнь, если бы не особая возможность. Было неизбежно, что Джек Воробей преуспеет. Но он знает, что Уилл Тернер не был полностью подавлен Джеком Воробьем, и что по ходу фильма произойдет перекос в сторону одного персонажа, и это потому, что экшн-сцены Уилла Тернера еще даже не начались. Изображение персонажа Уилла Тернера подкреплено большим количеством экшн-сцен, и это тот капитал, с которым Мэтью и Депп могут составить конкуренцию. Глава 232. Дверь кузницы открылась, силуэт мужчины зашел внутрь. Уилл Тернер со вздохом облегчения расстегнул костюм и повесил его на вешалку у двери. Карибский климат был жарким, он так вспотел, что не мог не снять рубашку и не подойти голым к раковине, намочить полотенце и стереть пот с тела. Капли скатывались по его почти идеальной мускулатуре. Внутри театра царила тишина, Мария подсознательно сглотнула, ее глаза, казалось, светились. Рядом с ней Брайан был полон зависти и представлял, как здорово было бы самому стать обладателем такого тела. Глаза Аманды были прикованы к экрану, не в силах оторваться, да и не желая этого. Хелен заметила изменения вокруг себя, улыбка само собой появилась в уголке ее рта, когда Уилл Тернер, сыгранный Мэтью, отрывался от подавления Деппом. Лучше и быть не может. Роджер неестественно меняет свое положение, чтобы отвести взгляд от скульптурного тела Тернера, в то время как Ричард, кажется, был полностью захваченным крупным планом тела Мэтью. Только когда камера переключилась, Ричард вытер пот со лба и пробормотал. «Простой кадр, режиссер любит этим баловаться, но он хорошо работает», — Роджер сказал с улыбкой, поворачивая голову. Ричард кивнул. «Так и есть, Гор Вербински, вдумчивый режиссер». Роджер слабо улыбнулся. «Он просто выявляет лучшие в актере. Этот актер по имени Мэтью Харнер действительно находится в отличной физической форме. Он смотрит кино уже много лет. Есть много актеров, которые более мускулистые, чем Мэтью Харнер, но мышцы этих людей слишком фальшивые или преувеличенные, таких как Мэтью Харнер с такими идеальными линиями действительно немного. Еще важнее то, что благодаря одному такому кадру образ Уилла Тернера внезапно становится более объемным. Этот простой крупный план, кажется, отражает качество персонажа лучше, чем многие диалоги и текстовые сцены до этого. Простой кадр – это не обязательно бесполезный прием, если он использован правильно, он в равной степени поможет фильму. Далее Уилл Тернер и Джек Воробей встретятся лицом к лицу. Раздался голос Ричарда. Будет ли фильм с одной главной ролью или с двумя, будет видно в ближайшее время. Уилл Тернер сталкивается с капитаном, двое вступают в схватку, выхватывая мечи и обмениваясь ударами. Проходит всего три раунда, прежде чем пиратский скимитар капитана Джека Воробья срывается и вылетает из его руки. Эти двое явно не на одном уровне владения мечом. Затем начались поединки двух характеров, двух совершенно разных личностей. Джек Воробей был хитрым, как змея, зарываясь то в одну, то в другую часть кузницы, где хранилось множество незаконченных мечей, ставших его боевым оружием. Но эти мечи недолго продержались в его руках. Тощий пиратский капитан не мог противостоять силе крепкого кузнеца, и как только два меча сталкивались, они вылетали из его рук за несколько ударов. В конце концов он подобрал длинный меч, раскаленный до красна в печи кузнеца, и искры начали разлетаться по кузнице. Двое мужчин сражались друг с другом, сражаясь мечами, от которых летели искры. Капитан Джек Воробей, видя, что ему не сравниться с врагом, бросил свой меч в Уилла Тернера и, воспользовавшись тем, что Тернер увернулся, побежал к двери. Но Тернер тоже бросил свой меч, острое лезвие врезалось в дверь. Видя это, капитан берется за меч обеими руками и упирается ногами в дверь, но все равно не может вытащить оружие. Сзади на него, наклонив голову, смотрел Тернер, похоже, уверенный в своих силах. Не в силах вытащить меч, пригвожденный к двери, капитан Джек Воробей оглянулся на Уилла Тернера, а Тернер посмотрел на него, их взгляды столкнулись, и, казалось, вспыхнули искры. «Эти двое», — Роджер воскликнул. «Химия между ними очевидна», — Ричард одобрительно сказал. «Да, один хитрый и харизматичный, другой сильный и солнечный, идеальные дополняющие друг друга персонажи», — Роджер добавил. «Уилл Тернер в этой сцене намного лучше, чем в своем первом появлении, он явно больше сходится с Диппом. Таким образом, персонаж Уилла Тернера становится полностью трехмерным, а не просто красивой пустой оболочкой кузнеца, каким он был раньше. Капитан в конечном итоге не может сравниться с кузнецом, который годами бил железо и упражнялся с мечом, его легко повергает на землю Уилл Тернер, чей длинный меч приставлен к его горлу, прежде чем британская армия врывается в дверь и захватывает пирата. Зрители на задних рядах не думали так много, как критики, только то, что сцена действия была кульминационной, с Диппом хитрым в роли пирата и Мэтью Хорнером внушительным в роли кузнеца, эти двое также казались особенно хорошо подобранными, делая простую сцену боя на мечах блестяще выполненной. Мэтью так хорош в боях, Мария выглядела завороженной, капитан ему не соперник, Брайан, который выглядел как ярый фанат, подхватил. «Разве ты не видишь? Это очевидно. Джек Воробей в исполнении Диппа – весельчак, а Уилл Тернер в исполнении Мэтью – крутой парень». Это вскоре подтвердила сцена, в которой Уилл Тернер и Джек Воробей захватывают линкор. Столкнувшись с британскими солдатами, у которых не было мушкетов, Джек Воробей сражался в основном блужданием, в то время как Уилл Тернер шел на пролом, и британские солдаты не шли с ним ни в какое сравнение. Роджер уже был впечатлен персонажем Уилла Тернера. В фильме явно используются экшн-сцены для изображения характера Уилла Тернера, и по сравнению с исполнительницей главной женской роли Элизабет Суон, которая едва ли имеет присутствие в фильме, Уилл Тернер и Джек Воробей – идеальная пара, два персонажа дополняют друг друга и прекрасно работают вместе. По какой-то причине ему вдруг показалось, что Элизабет Суон была лишней в роли ведущей леди. Рядом с ним Ричард подытожил черты характера Тернера в самых кратких выражениях. Могучий и радикальный. Могучий не только в физическом плане, но и в ментальном. Радикал проявляет одержимость, прилагая все усилия, чтобы спасти Элизабет, похищенную пиратами. Персонаж получился отчетливым и заметным, не таким потрясающим, как Джек Воробей, но все же достаточно впечатляющим, чтобы произвести некоторое впечатление. Роджер неожиданно ткнул пальцем в Ричарда и сказал: «Как насчет того, чтобы в конце этого года посвятить шоу лучшим партнерам по экрану?» Ричард поднял палец и кивнул на Джека Воробья и Уилла Тернера на экране. Вдохновленными, Роджер кивнул. По сравнению с Джонни Деппом, игра Мэтью Хорнера однообразна, его выражения недостаточно яркие, и налицо явный разрыв в актерских способностях, но его внешность и телосложение хорошо это компенсируют, и съемочная группа должна была специально продумать его сцены, чтобы они идеально подходили самому актеру. Когда в фильме появляется Уилл Тернер, его всегда помещают на наиболее подходящий фон, подчеркивающий грубые черты лица, атлетическую осанку и внушительное присутствие, что делает и персонаж, и фильм прекрасными, словно картина маслом. По мере того, как фильм переходит во вторую половину, Аманда полностью погружается в сюжет и образы, и чем больше она видит, тем больше чувствует, что персонаж Элизабет Суон несколько избыточен, за исключением того, что Уилл Тернер должен отправиться в море, в остальное время она – ваза с красивой внешностью, далекая от Мэтью и Деппа. Спецэффекты фильма впечатляют. Мэтью не впервые увидел пиратов Карибского моря, и спецэффекты просто средние для такого человека, как он, который привык наслаждаться пиратскими попкорновыми блокбастерами, но не стоит забывать, что это всего лишь 2003 год, и тот факт, что Industrial Light and Magic смогла создать такой стандарт, является достаточно большим аргументом в пользу фильма. Кроме того, Уилл Тернер определенно лучше, чем некогда кузнец Орландо, демонстрируя великолепное боевое мастерство как против Джека Воробья и британских солдат, так и против пиратов во главе с Барбоссой, а экшн-сцены настолько хорошо продуманы, что это определенно может стать основным пунктом продажи фильма. Затем есть Джек Воробей, персонаж, который сражается со своими противниками, используя в основном стратегию, от начала угона корабля до кражи золотых монет и боя с капитаном Барбоссой, не полагаясь только на силу. Два персонажа, Уилл Тернер и Джек Воробей, могут быть охарактеризованы как разные. В отличие от них, Элизабет не слишком заметна для зрителей. Вполне естественно, что современные крупные коммерческие развлекательные фильмы в Голливуде не слишком выделяют женские персонажи, пока у режиссеров и продюсеров все в порядке с головой, и даже если главная актриса сильно заметна во время съемок, продюсеры не колеблются, когда дело доходит до монтажа после производства. В конце концов, сейчас всего лишь 2003 год, мир еще не воспринимает феминисток, их мнение и требования всерьез, считая фриками. В кульминационной битве, благодаря просьбе самого Джека Воробья и знанию того, что он обладает бессмертием, Уилл Тернер, самый сильный боец, отправляется разбираться с пиратскими приспешниками, при этом Джек Воробей берет на себя злодея Барбоссу, а Элизабет Суон по-прежнему великолепно играет жертву. Тем не менее, Барбосса погибает благодаря совместным усилиям двух главных героев, Джека Воробья и Уилла Тернера. В конце фильма снова происходит воссоединение в голливудском стиле, Джек Воробей исполняет свое желание вернуть черную жемчужину, а Уилл Тернер и Элизабет Суон целуются. Глава 233. Горизонт всегда рядом, ты хочешь туда попасть, но никогда не попадешь. Перед роскошным отелем недалеко от Диснейленда в Калифорнии Мэтью стоит посреди журналистов и говорит что-то необъяснимое. Она такая недосягаемая, и от нее трудно отказаться. Он очаровательно улыбнулся. Итак, я стремлюсь быть похожим на Уилла Тернера и Джека Воробья и отправляюсь к этому горизонту. Такие литературные слова, конечно, не мог придумать такой человек, как Мэтью, они были подготовлены командой. С другой стороны доносился приглушенный голос Деппа, у какого мальчика не было мечты в детстве. Во сне он был всемогущим пиратским капитаном, носящим на поясе скимитар, ведущим парусное судно с флагом скелета, безудержно несущимся по морю в поисках приключений и волнений. В то время он мог бы быть слепым на один глаз из-за многолетних боев, только бы ему не приходилось с трудом закрывать второй глаз при использовании своего монокуляра. Аура Диппа в сочетании с этими словами привлекла репортеров, которые продолжали делать снимки. Напротив Мэтью высокий мужчина-репортер громко спросил: «Мэтью Харнер, как вы думаете, пираты Карибского моря будут иметь успех?» «Конечно, это уже предрешено», — Мэтью заявил, а затем добавил: «Разве вы сами не считаете фильм интересным, полным невероятного воображения и творчества? Пьянящие пейзажи Карибского моря, бесконечные ароматы гавани Сент-Винсента, бравады черной жемчужины, рассекающие волны, мелодии океана». Он убежденно сказал: «У фильма есть все ингредиенты для успешного коммерческого фильма». Первый ответ был подготовлен съемочной группой, а последний был добавлен самим Мэтью. Он считал, что шансов на то, что фильм провалится, мало и, естественно, мало шансов на то, что его замечание станет посмешищем. По сравнению с Мэтью и Диппом, Киру окружало гораздо меньше журналистов. Все, кто пришел освещать фильм, следили за ним из кинотеатра в Диснейленде и уже видели его. Все они прекрасно знали, что на постере и в рекламе фильма в трех главных ролях были изображены одна женщина и двое мужчин, но на самом деле это была двойная главная мужская роль и женская. Как только наступило время интервью, сотрудник Дисней немедленно подошел, разделил репортеров и провел Мэтью, Диппа и Киру в банкетный зал отеля. В отличие от предыдущих пресс-конференций, проводимых в конце премьер, Disney Pictures не стала следовать обычной голливудской процедуре, а собрала актеров и съемочную группу, чтобы после премьеры устроить благодарственный прием для гостей, журналистов и критиков, посетивших премьеру. Войдя в бальный зал, Мэтью остался с Кирой, которая по большей части соблюдала договор за успех фильма. Во главе с Джерри Брукхаймером Мэтью поднял свой бокал вместе с актерами и членами съемочной группы и допил благодарственный напиток. Мэтью взял бокал из рук Киры и вместе со своим передал его официанту и, видя, что Кира, похоже, не в духе, спросил: «Что случилось? Ты голодна?» Было уже 10 часов вечера, и с полудня они вдвоем не ели. Кира покачала головой: «Я в порядке». Она недовольна своей ролью в фильме, депрессия из-за того, что ее роль никого не впечатлила. Мэтью, зная Киру, в конце концов, немного подумал и в общих чертах предположил, но не знал, что сказать, как подошла Хелен. «Мисс». Хелен вежливо спросила: «Могу я на минутку одолжить вашего парня?» Кира, конечно, не стала отказываться. «Можете забирать его хоть навсегда». «Что-то случилось?» — спросил Мэтью. Хелен кивнула: «Хочу познакомить тебя с некоторыми людьми». Мэтью последовал за Хелен и вскоре подошел к двум мужчинам. Один невысокий и толстый в очках, а другой высокий и худой. Хелен представила сначала невысокого толстого мужчину: «Мэтью, это мистер Роджер Эйберт, критик». Затем ему представили высокого худого мужчину: «Это партнер мистера Роджера, мистер Ричард Руб». Пожимая руки и приветствуя друг друга, Мэтью сказал с восхищением: «Вы, два лучших критика в Северной Америке, для меня честь познакомиться с вами». Ричарда он не знал, но имя Роджера было слишком громким. Двое высказались вежливо и, вероятно, как и подобает критику, или, возможно, считая себя экспертом в области кино, Роджер прямо прокомментировал игру Мэтью в фильме. «Уилл Тернер, изюминка фильма, уступающая только Джеку Воробью, это невозможно отрицать». Он посмотрел на Мэтью и продолжил: «Вы отлично справились со своими сценами, особенно с экшн-сценами, и вообще изобразили персонажа объемно и ярко. Теперь кажется, что Дисней и Джерри Брукхаймер приняли мудрое решение, выбрав вас на роль Уилла Тернера». «Правда?» — лицо Мэтью выражало нарочитый, но скрытый восторг, как будто похвала Роджера была очень большим событием, даже волнение в его голосе было заметно. «Мистер Эйберт, вы действительно так думаете?» Роджер слегка улыбнулся, хорошо скрывая намек на самодовольство, и сказал: «Конечно, в вашем персонаже есть определенный шарм». Мэтью рассмеялся, улыбка, казалось, исходила из самого сердца, но не успела улыбка расцвести на его лице, как Роджер добавил: «Но есть одна вещь, о которой вы должны знать. Ваши недостатки в фильме также очевидны». Мэтью тут же убрал улыбку и серьезно спросил: «Вы являетесь эталоном мира критиков, не могли бы вы помочь мне исправить их?» Видя, как скромно и учтиво ведет себя Мэтью, Роджер прочистил горло и сказал: «По сравнению с большинством молодых актеров, ваша роль Уилла Тернера действительно замечательна, но большая часть этого великолепия связана с боевыми сценами, а не с вашей собственной игрой». Услышав его слова, Мэтью был склонен спросить, а разве боевые сцены не являются актерской игрой? Но, думая об отличной репутации Роджера, не стоило оскорблять его в лицо. Он только начинал свою карьеру и должен был найти хорошие отношения с подобными критиками, чтобы заставить их говорить как можно больше хорошего. Роджер не переставал повторять: «Вам нужно дальше оттачивать свое актерское мастерство». Это заявление на самом деле отражает самую большую проблему Мэтью сейчас. Он сам может осознать, что по сравнению с капитаном Джеком Воробьем Диппа, его Уилл Тернер был бы полностью подавлен, если бы не бонусные экшн-сцены. Но актерское мастерство, как нечто неопределенное и не имеющее четкой меры, нелегко улучшить, и сама практика Мэтью никогда не прекращается, а улучшения не очень заметны. Роджер – лучший критик в стране и, вероятно, знает много. Подумав, Мэтью не мог не спросить: «Мистер Эберт, я пытаюсь улучшить свои актерские навыки и не могу найти хороший способ сделать это». Возможно, искренние отношения и слова Мэтью произвели на Роджера впечатление хорошего актера, который пытается пробиться вперед, и он вполне серьезно сказал: «Идите на сцену независимого кино, снимайтесь в небольших постановках и проницательных ролях, чтобы отточить свое актерское мастерство, и откажитесь пока от ярких коммерческих фильмов». Выслушав первую фразу, Мэтью отмахнулся от всего, что Роджер говорил потом. Не то чтобы подход Роджера был ненадежным, но он полностью противоречил маршруту, который они с Хелен наметили. Если бы он хотел оттачивать свое актерское мастерство в независимом кино, он бы сделал это уже давно, и не стал бы ждать до сих пор. Однако Мэтью не показал, что у него на уме. Его лицо по-прежнему выглядело так, будто он внимательно слушает. Ему не нужно было вступать в ненужные споры с Роджером по такому пустяковому поводу. Для него было бы более выгодно оставить хорошие впечатления у Роджера. Мэтью подождал, пока Роджер закончит. Его тон ничуть не изменился. Он сказал: «Спасибо. Думаю, я теперь знаю, что делать». Роджер, похоже, оценил отношение Мэтью. «В наши дни очень мало таких разумных молодых людей, как вы». Это преувеличенный комплимент. Мэтью сделал вежливое замечание. Бросив еще несколько слов о фильме, Мэтью и Хелен попрощались и ушли. «Ты действительно хочешь пойти на сцену независимого кино?» – спросила Хелен. Мэтью пожал плечами. «А ты что думаешь?» Хелен перестала изучать этот вопрос. Как мог такой жаждущий славы и богатства человек, как Мэтью Хорнер, сбежать на серую и унылую сцену независимого кино, когда есть коммерческие фильмы, популярные во всем мире? Они направились к Кире. Хелен сменила тему, пока они шли. У исполнительницы главной женской роли, Элизабет Суэн, нет сильного присутствия в фильме. Она сердится? Я не знаю. Мэтью слегка покачал головой. Наверное, немного. Вероятно, он сам был бы подавлен, узнав, что его персонаж, ярко сыгранная ваза, после того, как фильм вышел на экраны с большим нетерпением. Хелен сказала: «Фильм не сбалансирован, в нем полностью доминируете вы с Диппом, роль Киры слишком незаметна. Я думаю, что план, который мы составили ранее, нужно скорректировать в зависимости от реакции зрителей на роль. Если Кира будет плохо принята, она станет обузой, и нам лучше отказаться от нее». Мэтью подумал и сказал: «Подождем, пока фильм выйдет на экраны». Глава 234. Кассовые сборы. После того, как состоялась премьера фильма, он не был выпущен в прокат сразу, а вынужден был дожидаться выходных для публичного релиза. Первоначально Disney Pictures планировала, что «Пираты Карибского моря» официально откроются в Северной Америке с этой среды, но после нескольких тестовых показов фильм снова скорректировали из-за хороших отзывов, и все же поместили релиз на традиционные выходные. «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» начнет пиратские приключения с предварительного показа в более чем 3500 кинотеатрах в четверг вечером. Мэтью, как актер, не будет иметь права голоса в этом вопросе, а просто будет работать с актерским составом и графиком релиза в Disney Pictures. После премьеры в Диснейленде его больше волновало сарафанное радио, которое для фильма, не являющегося адаптацией или сиквелом, может оказать непосредственное влияние на кассовые сборы уже после первой недели. За три дня, прошедших после премьеры, отзывы о фильме «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» поступили от самых разных представителей прессы и критиков, и, как и в случае с предварительными показами, фильм в целом был принят хорошо. Роджер Эберт написал в своей колонке: «Пираты Карибского моря, Это семейный легкомысленный юмор, смешанный с небольшим количеством напряжения и страха, как для молодых, так и для более старших зрителей, и самое главное, это спецэффекты. В целом, «Пираты Карибского моря» не избежали голливудских клише, а сюжет относительно прост, но это не мешает фильму быть рекомендованным к просмотру. Наряду с просмотром фильмов, вызывающих сожаление в обществе или разоблачающих тьму, мы можем выбирать такие фильмы, как этот, легкие и смешные, возвращающие нас к нашим ранним детским мечтаниям и фантазиям о пиратах и удовлетворяющие визуальные удовольствия и стремление к красоте. Он также отметил две главные мужские роли. Джонни Депп в роли капитана Джека Воробья переворачивает все предыдущие образы пиратов. Депп играет очень хорошо. Его коллега по фильму Мэтью Харнер в роли Уилла Тернера дополняет сильные стороны капитана и создает блестящую пару. Основная пресса в Северной Америке в большинстве своем отзывалась о фильме положительно. Фильм понравится и детям, и их родителям, но стоит сказать, что он слишком затянут. Усатады. Потрясающий фильм о пиратах, необычный, смешной и зрелищный. Entertainment Vehicle. Джонни Депп и Мэтью Харнер вместе создают одни из самых смешных и энергичных пар лета, и это одна из причин, по которой стоит посмотреть фильм. Пхе Вашингтон Пост Ревиев. Фильм напоминает какой-нибудь хороший мультфильм, а две главные роли, Джонни Депп и Мэтью Харнер, один эпилептик, другой мужественный, обязательно очаруют вас чистым кинематографическим волшебством Гора Вербински, если вы устали от летних серьезных фильмов. Лос-Ангелес Тимес. Благодаря блестящим спецэффектам и двум впечатляющим главным героям в лице Деппа и Хорнера, «Пираты Карибского моря» стоит посмотреть всей семьей. Хаустон Чранецле. За последние несколько дней Мэтью просмотрел почти все рецензии в основных средствах массовой информации и вкратце разделил их по категориям, основываясь на своих впечатлениях. Почти нет рецензий, которые ставят «Пиратам Карибского моря» низкую оценку, во всяком случае, он их не видел, а критика в основном сосредоточена на реальных недостатках, таких как чрезмерная продолжительность фильма и слегка замедленный темп действий. Похвалы были относительно сконцентрированы на превосходных спецэффектах, новаторском подходе к старому пиратскому жанру, режиссере Горе Вербински и двух его главных героях. Рецензия в журнале «Премьере» была самой представительной. «Пираты Карибского моря» рассказывают занимательную приключенческую историю, возможно, лучший коммерческий блокбастер с начала этого лета. Режиссер Гор Вербински не может не похвалиться использованием множества кадров, а главные герои, Джонни и Мэтью, определенно являются самой характерной парой киногероев этого года. Их образы сталкиваются в страстном порыве. Ни в одном пиратском фильме не было такой контрастной пары персонажей, которые дополняют сильные и слабые стороны друг друга. Такие положительные отзывы, распространяемые СМИ, могут эффективно подтолкнуть аудиторию к покупке билетов. В конце концов, предыдущая скандальная шумиха уже произвела определенное впечатление на потенциальных зрителей, а хорошие отзывы могут сделать это впечатление еще сильнее. И характер «Пиратов Карибского моря», которые по сути являются детским фильмом для взрослых, также способствует росту кассовых сборов, поскольку семейная аудитория всегда будет важной группой потребителей, которую нельзя игнорировать на рынке кино. Более того, для такого фильма, как «Пираты Карибского моря», в котором так много впечатляющих спецэффектов, кинотеатр – самое подходящее место для просмотра. Сегодня и еще более 10 лет этот жанр кино будет представлен в кинотеатрах таким образом, который просто недоступен для домашних развлекательных центров массового спроса. У фильма могут быть хорошие и плохие отзывы. Например, критика о том, что актерская игра Мэтью в фильме посредственна, что фильм больше о внешности, чем о сути, что Джек Воробей выглядит как гей, и Уилл Тернер выглядит геем вместе с ним, что главная женская роль, Элизабет Суон, безразлична для зрителей и т.д. Но в целом, у «Пиратов Карибского моря» очень мало плохих отзывов, сам фильм имеет гарантию качества, а PR-компании Walt Disney исторически был превосходным. Мэтью так долго проработал в Голливуде, что, естественно, знает, что сарафанное радио – это совсем не то, что думает средний зритель, это естественное формирование СМИ, аудитории и критиков в зависимости от того, насколько хорош или плох фильм, и что одна из самых распространенных форм рекламы в Голливуде называется маркетингом из уст в уста. Конечно, если фильм плох, маркетинг из уст в уста не будет иметь большого эффекта. Среди коммерческих голливудских блокбастеров этого лета «Пираты Карибского моря» получили совершенно выдающиеся отзывы. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes был разблокирован, и из 46 рецензий, собранных на сайте, подавляющее большинство положительные. 82% свежести и средний балл 7.5. Это большая редкость для детского комедийного фильма. Наступила эпоха интернета, и поток информации стал более быстрым, чем когда-либо прежде, и зачастую требуется всего 2-3 дня, чтобы молва о дебюте мегахита распространилась по США. Итак, к моменту открытия предварительного показа «Пиратов Карибского моря» в четверг вечером посещаемость большинства залов была вполне удовлетворительной. У Мэтью уже были поклонники благодаря «Царю Скорпионов», а у Диппа было немало сторонников на протяжении многих лет, были зрители, которые ценили Киру, плюс привлекательность Дисней как бренда и те, на кого повлияла, возможно, яростная рекламная и маркетинговая кампания, в основном составили аудиторию предварительного показа. Если фильм не является ни адаптацией, ни сиквелом, предварительные показы часто являются вопросом маркетинга, брендинга и привлекательности исполнителя главной роли и режиссера. У «Пиратов Карибского моря» есть сильные и слабые стороны в каждой из этих областей. Рано за полночь Мэтью был разбужен звонком текстового сообщения на его телефоне. Он достал его из-под подушки и взглянул на него. Это было текстовое сообщение от Хелен. Все сообщения содержало только число 61 млн. Конечно, он знал, что она составляет 61 миллиона долларов, цифра предварительной продажи билетов на фильм «Пираты Карибского моря». Увидев эту цифру, Мэтью не мог не сесть, сонная дымка в его глазах тут же сменилась возбуждением. Это было намного лучше, чем полуночные кассовые сборы его фильма «Царь Скорпионов». Он начал подсчитывать в уме. При такой полуночной цифре «Пираты Карибского моря», вероятно, приблизится к отметке в 20 миллионов долларов в день премьеры, с очень хорошими шансами собрать в выходные более 50 миллионов долларов. Сколько могли бы собрать «Пираты Карибского моря» в Северной Америке? Мэтью помнил только, что фильм был настолько успешным, что стал сериалом, но что касается точных кассовых сборов, то как он, смотревший голливудские попкорновые фильмы в качестве развлечения, мог специально выяснить это? По его мнению, если кассовые сборы фильма будут стабильными, а зрительская репутация хорошей, он сможет достичь отметки в 300 миллионов долларов в Северной Америке и 500 миллионов долларов по всему миру. Если это действительно произойдет, ему не составит труда подняться на вершину второго эшелона голливудских звезд в качестве одного из исполнителей главной мужской роли. Будем надеяться, что полуночная касса в 61 млн. Станет началом огромного взрыва в североамериканском и мировом прокате «Пиратов Карибского моря». С этой мыслью Мэтью снова лег, но не почувствовал ни малейшей сонливости. Мысли крутились в голове, он был крайне взволнован, поэтому решил поговорить с кем-то. Большинство голливудских звезд, ночные существа, и Джонни Депп, типичный из них. Как только Депп поднял трубку, Мэтью спросил: «Предварительные данные поступили, ты их видел, Депп?» «Похоже, еще не получил сообщение». «Сколько?» Мэтью повысил голос. «61 миллиона долларов». «Круто», — ответил Депп странным голосом, а затем недовольно сказал: «Ты ради этого меня прервал?» Мэтью продолжал, говоря: «Прервал от чего?» Но как только слова вырвались из его рта, он услышал стон женщины и негромко кашлянул, сказав: «А, я понял, я не буду тебя беспокоить. Поговорим об этом лично». Депп немедленно отключил телефон. Слушая гудок, Мэтью пожал плечами и положил трубку на место. Затем Мэтью закрыл глаза, но ворочился и ворочился, не в силах заснуть. В его голове проносились образы «Пиратов Карибского моря», которые с шумом взорвались в прокате, и фильм стал хитом по всей Америке. «Может быть, после этого фильма я стану более знаменитым, чем Депп сейчас». Эта мысль только что пришла ему в голову, когда Мэтью вдруг вспомнил, что Хелен напомнила ему, что «Пираты Карибского моря» не остались без конкурентов. Фильм «Лига выдающихся джентльменов» компании «20 век Фокс» также открывается в эти выходные. Глава 235. Поскольку фильм вышел в те же выходные, что и «Пираты Карибского моря», Мэтью посмотрел информацию о «Лиге выдающихся джентльменов» и понял, что Ван Хельсинг был не одинок, ведь в «Лиге выдающихся джентльменов» также снималось множество знаменитых монстров. Исследователь Арон в «Сокровищах Соломона», Том Сейер в «Приключениях Тома Сойера», капитан Немо в «20:00 под водой», Доктор Хайт в «Воплощенном докторе», вампиресса Мина в «Поцелуе Дракулы», Дориан Грей в «Портрете Дориана Грея». Эти люди откликнулись на призыв королевы Великобритании Виктории создать специальную лигу джентльменов для борьбы с призраками-маньяками, которые пытались перевернуть мир с ног на голову. Прочитав информацию, у Мэтью возникло только одно чувство. Уж не викторианские ли это «Мстители» или «Лига справедливости»? Оказалось, что в Голливуде так рано возникла идея сформировать команду, чтобы поквитаться с монстрами, и ведущим мужчиной был великий Шон Коннери. К сожалению, он не смотрел фильм и вообще ничего о нем не помнил. Затем Мэтью прочитал в газете, что предварительные продажи билетов на фильм «Лига выдающихся джентльменов» были более чем в два раза меньше, чем на «Пиратов Карибского моря», и составили чуть менее 3 миллионов долларов. Только по предварительным продажам билетов «Лига выдающихся джентльменов» никак не мог сравниться с «Пиратами Карибского моря». И именно так и произошло. После одного дня в пятницу «Пираты Карибского моря» собрали 22,2 миллиона долларов, а «Лига выдающихся джентльменов» – только 8,5 миллиона долларов, так что эти два фильма даже не были в одной лиге. Разница в сарафанном радио еще больше. Через день после выхода «Лиги выдающихся джентльменов» на Rotten Tomatoes рейтинг свежести фильма составляет жалкие 17%, в то время как у «Пиратов Карибского моря» – более 80%. На IMDb «Лига выдающихся джентльменов» имеет средний рейтинг 5,9 из 10 от зрителей, что является прямым провалом, в то время как «Пираты Карибского моря» имеют рейтинг 8,3. Между этими двумя фильмами нет абсолютно никакого сравнения. Крайне плохие отзывы о фильме «Лига выдающихся джентльменов» заставили Мэтью отбросить его в сторону, и, по общему мнению, фильм с Шоном Коннери в главной роли не представляет особой угрозы для «Пиратов Карибского моря». СМИ также сравнивают эти два коммерческих хита, выпущенных в одно и то же время, даже в переполненный летний сезон, где относительно редко можно увидеть два фильма с бюджетом в 70 миллионов долларов в одни и те же выходные. Даже такая крупная газета, как Los Angeles Times, написала о нем рецензию. Как коммерческий развлекательный фильм «Лига выдающихся джентльменов» совершенно несравним с «Пиратами Карибского моря», разрыв между ними всеобъемлющ. Во-первых, режиссер «Лиги выдающихся джентльменов» Стивен Норрингтон взял чрезвычайно интересную идею и превратил ее в посредственный и невероятно плохой фильм. Режиссер «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински сделал все наоборот. Клишированная и разлагающаяся пиратская тема получила при нем новую жизнь. Во-вторых, актеры. Исполнитель главной роли в «Лиге выдающихся джентльменов» Шон Коннери после стольких лет все еще выглядит как Джеймс Бонд, даже в роли исследователя. В отличие от него исполнитель главной роли в «Пиратах Карибского моря» Джонни Депп потрясающе талантливо играет Джека Воробья. Кроме того, существует явный разрыв между эпатажными ролями в двух фильмах. Стюарт Таунсенд и Мэтью Харнер являются лицами двух фильмов соответственно, оба играют мастеров с мечами в фильмах, но Стюарт каменный как скала, а Мэтью оживляет скалоподобного персонажа. Увидев эту рецензию, Стюарт отбросил латимес в руке, его лицо явно выглядело не лучшим образом, как он мог быть в хорошем настроении, проснувшись рано утром в субботу и получив цифры вчерашних кассовых сборов. А теперь газета так сравнивала его с ничтожеством, что было полно насмешек. «Лига выдающихся джентльменов» – его первая большая постановка, которая напрямую определит его дальнейшую карьеру. Внезапный звук шагов прервал его мысли, и Стюарт поднял голову, чтобы увидеть свою девушку Шарлиз Терон, выходящую из тренажерного зала, которая еще больше похудела по сравнению со своей первоначально пышной фигурой. «Что случилось, дорогой?» – спросила Шарлиз, глядя на него с вопросом. Стюарт вспомнил, что уже слышал, как Шарлиз упоминала имя Мэтью Хорнера, и спросил: «Ты знаешь Хорнера?» Хотя она видела что-то неладное в выражении лица Стюарта, Шарлиз не хотела обманывать своего бойфренда и ответила: «Да, я встретила его в гадюшнике Деппа в прошлом году, я, Депп и Киану, мы немного выпили с ним, меньше пей там в будущем», Стюарт приказал с выражением раздражения на лице, «и больше не общайся с Мэтью Хорнером». Шарлиз слегка нахмурилась. «Почему?» «Потому что», Стюарт внезапно повысил голос, перебив Шарлиз, «потому что он мне не нравится». При этих словах Шарлиз собиралась открыть рот, чтобы возразить, но Стюарт схватил экземпляр газеты Los Angeles Times, который он только что читал, и швырнул его, газета упала на пол перед Шарлиз. Стюарт кричал на Шарлиз: «Если пойдешь еще раз в бар Деппа, побольше не возвращайся». Шарлиз держала рот на замке, хотя она купила дом, заплатила за машину в гараже и в основном отвечала за их расходы, она могла терпеть его истеричный характер ради своей с таким трудом завоеванной любви. Стюарт пошел наверх, проклиная пираты Карибского моря и Мэтью. В офисе агентства «Ангел», «Бирбанк», Аманда сидела в офисном кресле Хелен, просматривая веб-сайт на компьютере. «Хелен, как думаешь, сколько фильм заработает?» Она спросила с любопытством. Хелен сидела на диване, потягивая зеленый чай, который ей ранее дал Мэтью, и ответила: «Он не заработает меньше 50 миллионов долларов в первые выходные». После того, как вышли полуночные кассовые сборы «Пиратов Карибского моря», и Disney Pictures, и несколько сторонних профессиональных прогнозистов подняли минимальную цифру премьерных выходных для «Пиратов Карибского моря» до 50 миллионов долларов, Аманда снова спросила: «Значит, Мэтью станет полноценной звездой, лишь бы «Пираты Карибского моря» не сильно просели в следующие недели?» Хелен спокойно ответила: «Но да, то, что Мэтью стал звездой второго эшелона, уже очевидно. Ты говорила, что поздние события напрямую связаны с тем, что фильм получил широкую известность у зрителей». Аманда посмотрела на экран компьютера. Судя по топу в интернете, «Пираты Карибского моря» получают неплохой отклик. Она пролистала страницы и везде увидела положительные отзывы зрителей о фильме «Пираты Карибского моря», которые, в отличие от реакционных отзывов критиков, таких как Rotten Tomatoes, отражали мнение передовой рыночной аудитории. Фильм оригинален, капитан харизматичен, кузнец крут, эти двое идеально подходят друг другу. Единственный минус – это Элизабет Суон. Персонажи Джека Воробья и Уилла Тернера великолепны. Сюжет, хоть и затянут, прекрасен, декорации и спецэффекты отличные, и самое главное, фильм познакомил меня с новым актером, Мэтью Хорнером. Затем Аманда открыла IMDb, и на сайте было столько же восторгов. «Пираты Карибского моря» определенно станут классическим фильмом, с гладким сюжетом, зрелищными боями и уморительным юмором, классической партитурой Ханса Циммера, сумасшедшим, ленивым и вечно пьяным капитаном Джеком, прекрасной, мятежной дворянкой, влюбленной в бедного мальчика, кучей скелетированных злодеев, ходящих по дну моря, пушечными ядрами, проносящимися через огромные волны между пиратскими кораблями, и капитаном, что поднимается на борт и сплачивает своих людей, чтобы отправиться в плавание, полное нескрываемой детской любви Диснея к фантастическим приключениям, которые потрясают. Я думал, что в пиратском фильме не будет слишком много экшн-сцен, но после просмотра оказалось, что баланс экшена и драмы выполнен довольно хорошо. Между действиями и драмой, безусловно, есть много интересных моментов. Некоторые очень хорошие спецэффекты добавляют удовольствие от просмотра фильма. Если вы любите боевики, вам понравится этот фильм. Если вы любите комедии, вам понравится этот фильм. Это высококлассный развлекательный фильм. Драма, экшен, приключения, юмор сочетаются прекрасно. Закрыв IMDb, Аманда вернулась в личный блог Мэтью, который, в отличие от предыдущего спокойного, был настолько оживленным, что раздел комментариев почти лопался по швам. «Мэтью, ты такой мужик, я люблю тебя». Было много сообщений с юмором. Были и более рациональные фанаты с сообщениями, которые повторяли голоса большинства зрителей, высоко оценивших фильм. Мэтью и Дебб держат весь фильм вместе, они вдвоем излучают сияние, которое затмевает даже сюжеты и спецэффекты фильма. Очень небольшое количество людей даже сделали несколько необъяснимых комментариев. Я не знаю почему, но почему Мэтью выбрал Киру в качестве своей девушки, когда они явно совсем не подходят друг другу? Мэтью, ты должен порвать с Кирой, она недостаточно хороша для тебя. Глава 236. Самый популярный персонаж. Мисс Найти, многие зрители отмечали, что ваш персонаж в «Пиратах Карибского моря» был им безразличен, что вы думаете? Персонаж Элизабет Суон находится скорее во втором плане, чем в первом. Могу я спросить, была ли это первоначальная установка команды? Мисс Найтли, ходят слухи, что вы были недовольны своей ролью в фильме, это правда. Говорят, что из-за дисбаланса сцен вы с Мэтью Хорнером рассорились и готовитесь к разрыву. В воскресенье утром Кира посетила мероприятие в бизнес-центре Лос-Анджелес Хайтс и была окружена настырными репортерами, когда выходила из здания. Кира, столкнувшись с вопросами репортеров, не захотела отвечать на них и с суровым лицом села в свой автомобиль в сопровождении охраны. «Кира», — сказал ее агент Джимми, оглядываясь назад со стороны пассажирского сиденья, — «тебе сейчас нужна известность, будь дружелюбна с прессой, общайся с ними». Кира надулась. «Как я должна быть дружелюбной, если они задают такие вопросы?» После выхода фильма «Пираты Карибского моря» ее слава резко возросла, но вместе с тем появилось множество вопросов об Элизабет Суон, ведущей леди, с которой обращаются как с актрисой второго плана. Джимми утешил: «Не обращай внимания, успех «Пиратов Карибского моря» неизбежен, ты обязательно попадешь во второй эшелон, это все, что имеет значение». Кира молчала. «Если ты не знал, то «Пираты Карибского моря» собрали вчера за один день 23,8 миллиона долларов». Джимми выглядел взволнованным. «Если добавить к 22,2 миллиона долларов, полученных в пятницу, то всего за два дня «Пираты Карибского моря» собрали 46 миллионов долларов в североамериканском прокате. Если не будет никаких сюрпризов, то в эти трехдневные выходные они наверняка соберут в Северной Америке более 60 миллионов долларов». Он подчеркнул: «Именно такие показатели в премьерные выходные можно получить для фильма, ставшего хитом продаж. Кира, забудь об их словах, ты знаменита, и это главное». Кира посмотрела на Джимми. «Эти коммерческие фильмы, они не уважают женщин». Джимми беспечно рассмеялся, но не ответил. «Сегодня в коммерческих голливудских фильмах женские персонажи существуют в основном в качестве вас, и продюсер фильма на его месте не стал бы выделять роль Элизабет Суон. Хватит с меня таких фильмов». Кира сказала как бы про себя и как бы специально для Джимми: «Сначала «Пираты Карибского моря», потом «Король Артур», я уже снялась в двух коммерческих блокбастерах подряд, лучше бы я взялась за более литературные постановки». Джимми кивнул. «Это тот путь, который я запланировал для тебя, даже если роль Элизабет Суон будет не так хороша, как роль капитана Джека Воробья или Уилла Тернера, она наложит печать на твою коммерческую привлекательность, двух больших коммерческих постановок будет достаточно в краткосрочной перспективе, важно, чтобы мы занялись литературным кино, чтобы отточить актерские навыки и укрепить репутацию». Кира прекрасно понимает, что это более ортодоксальный путь. «И насчет твоих отношений, я координирую свои действия с составом фильма и Хелен», добавил Джимми. Джерри Брукхаймер говорит, что на следующей неделе Disney Pictures объявит о производстве сиквела «Пиратов Карибского моря», и в этот момент ты переместишься в дом Мэтью, новости об этом массово распространится, чтобы создать горячую историю, которая будет способствовать кассовым сборам фильма в следующие выходные и впоследствии поддерживать устойчивую кассовую тенденцию, что также будет хорошо для продвижения нового фильма о короле Артуре. Я знаю». Кира больше ничего не сказала. Все уже было обговорено, соглашение, подписанное обеими сторонами, существует, и она знала, что Мэтью приготовил для нее отдельную комнату. Так называемое сожительство было не более чем номинальным, созданным для кормления СМИ. Первая неделя показов фильма «Пираты Карибского моря» продолжалась, и хотя он не стал супербомбой, как прошлогодний «Человек-паук», он привлек достаточно большую аудиторию. День воскресенья прошел быстро, а за ним и ночь, причем в популярных кинотеатрах в хороших местах посещаемость не упала, более половины из них пришли на «Пиратов Карибского моря». Обычно из-за работы на следующий день в кинотеатрах в воскресенье вечером собирается значительно меньше зрителей, чем в субботу вечером, но Александр Дежокови обнаружил, что в кинотеатре «Empire Entertainment», в котором он был, сегодня было очень мало зрителей по сравнению с прошлым вечером. Александр специально спросил около 20 человек в зале, и более 80% из них пришли посмотреть «Пиратов Карибского моря». Он является сотрудником исследовательского агентства, внешнего по отношению к Disney Pictures, главным образом, для изучения специфики «Пиратов Карибского моря» после выхода. Когда время приближалось к 8:30 вечера, Александр появился возле выхода из кинотеатра, где заканчивался показ фильма «Пираты Карибского моря». Двери кинозала открылись, один за другим из них вышли зрители. Александр быстро осмотрел аудиторию, его профессиональная хватка, отточенная долгой карьерой в сфере маркетинговых исследований, подсказала ему, что большинству из этих зрителей должно быть меньше 25 лет, а те, кто постарше, имели с собой детей. Основная аудитория «Пиратов Карибского моря» – подростковая и семейная. Александру не составило труда прийти к такому выводу. Мысли промелькнули в его голове, потом он сделает о них заметки. Сейчас же важнее всего было провести консультацию. Когда зрители подходили все ближе и ближе, многие из которых, казалось, обсуждали сюжет, Александр остановил одного из мальчиков на входе в зал и сказал: «Здравствуй, я хотел бы задать несколько вопросов о фильме «Пираты Карибского моря». Можно тебя на минутку?» Пока он говорил, он протянул небольшой подарок мальчику, который кивнул и взял его. Он не в первый раз оказывался в подобной ситуации. При выпуске многих новых релизов в штате был персонал, который занимался статистикой. Александр протянул к мальчику небольшого размера микрофон и задал первый вопрос: «Что думаешь о фильме?» Мальчик был переполнен похвалой, похоже, все еще не до конца отошедшие от настроения только что увиденного фильма. Это было здорово. Затем Александр задал второй вопрос: «Будешь рекомендовать фильм окружающим людям?» «Да, конечно, буду», — мальчик с уверенностью сказал. «Я буду рассказывать о нем своей семье, друзьям и одноклассникам. Это лучший фильм, который я видел этим летом, не считая «Звездных войн». Александр продолжил: «Какой персонаж тебе нравится больше всего?» Мальчик немного колебался. «Капитан Джек Воробей и Уилл Тернер оба замечательные, кого из них мне выбрать?» Александр был терпелив и не давил. Мальчик подумал несколько секунд об игре Диппа, потом о Мэтью Харнере, который тоже был великолепен, и сказал: «Если мне придется выбирать одного, я выберу Уилла». «Почему?» – спросил Александр. На этот раз мальчик не стал медлить и ответил сразу: «Капитан Джек Воробей тоже замечательный, но я знаю, что он может существовать только в воображении. Уилл Тернер совсем другой, он тот, кем мы могли бы стать. Спасибо, можешь идти». Александр убрал небольшой микрофон. Затем он нашел второго зрителя, на этот раз девушку, и задал тот же вопрос. В дополнение к этим интервью один на один, коллеги Александра раздали десятки анкет в зале, которые, хотя и не были столь наглядными, как вопросы один на один, также отражали восприятие аудитории. Вопросы в анкетах были похожи на те, которые задавал Александр, за исключением того, что они спрашивали о фильме и в основном фокусировались на том, какой персонаж и какой актер были самыми популярными. Не только в этом кинотеатре, но и в тысячах кинотеатров по всей территории США, где в трехдневные выходные демонстрировались «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», сотрудники внешней исследовательской и консалтинговой компании Disney Pictures проводили аналогичный опрос, чтобы получить визуальные данные из первых рук. Это отзывы реальных потребителей фильма, они являются гораздо лучшим показателем популярности фильма и его будущих кассовых показателей, чем сообщения СМИ и высказывания критиков. Голливудские студии очень серьезно относятся к этой статистике. Это привело к появлению ряда исследовательских и консалтинговых фирм, специализирующихся на работе со студиями, имеющих хорошие отношения с театрами и опытных исследователей, которые знают, что нужно сделать, чтобы заинтересовать аудиторию в участии в опросах. Было уже ближе к 11 вечера, когда Александр и его коллеги вышли из кинотеатра и вернулись к машине, чтобы быстро сопоставить записанные вопросы и анкеты, которые к полуночи нужно было передать в консалтинговую фирму, на которую они работали. На основании данных, полученных из различных источников в Северной Америке, Disney Studios оценивает будущие кассовые показатели фильма и вносит соответствующие коррективы в план послепрокатной рекламы. Это прямой ответ на рынок и настоящий ориентир для студии. Ночь в Лос-Анджелесе становится темнее, но в этом космополитическом городе есть много, очень много людей, которые не спят всю ночь, некоторые веселятся до рассвета, некоторые работают всю ночь, некоторые страдают от бессонницы, а некоторые не могут уснуть, потому что цифры, поставленные на карту, недоступны. Шон Даниэль был одним из тех, кто не спал всю ночь, сидя дома в своем кабинете, время от времени обновляя почтовый ящик, чтобы посмотреть, не пришли ли кассовые и другие данные по «Пиратам Карибского моря» за первую неделю. Несмотря на то, что он не продюсировал этот фильм, он окажет непосредственное влияние на его планы на оставшуюся часть года. Глава 237. Сидя в своем кабинете, Шон смотрел через стену на афишу фильма «Царь скорпионов», на которой был изображен Мэтью Харнер, молодой актер из Техаса, ставший знаменитым под его пристальным взглядом и собирающийся войти в верхний эшелон огромного количества голливудских звезд. Голливудские продюсерские компании имеют четкую систему оценки звездных актеров в индустрии, наиболее важными критериями которой являются кассовые сборы и популярность ролей, в которых они снялись за последние три фильма. Это прямое указание на то, насколько привлекательным может быть новый актер в будущем, и сколько ему или ей заплатит. Учитывая сарафанное радио и кассовые сборы пиратов Карибского моря в первые два дня, он 100% превысит 100 млн в североамериканском прокате, и более 200 млн, не проблема, а если тенденция будет ровной в дальнейшем, он может достичь 300 млн. Такого успеха достаточно, чтобы обычный статист попал в число звезд второго эшелона, не говоря уже о такой звезде, как Мэттью Хорнер, за плечами которого уже есть успешный царь скорпионов. Шон снова обновил свой почтовый ящик, но новых писем так и не было отправлено. По его оценкам, премьерные выходные «Пиратов Карибского моря» точно не опустятся ниже 60 млн. С такими кассовыми показателями и высоко оцененным персонажем Уиллом Тернером, Мэттью Хорнер, несомненно, привлечет за собой большую базу поклонников, что может напрямую отразиться на кассовых сборах нового фильма. Чем выше будут премьерные выходные «Пиратов Карибского моря» и чем большее признание получит Уилл Тернер, тем выше будет будущая привлекательность Мэттью. Соответственно, увеличится и его зарплата. Шон ждет последних данных, чтобы как можно скорее найти по ним баланс и начать переговоры с той холодной женщиной Хелен. Если раньше были небольшие сомнения по поводу Мэттью в качестве исполнителя главной мужской роли в «Рассвете мертвецов», то теперь идея пригласить его укрепилась. И пока «Рассвет живых мертвецов» будет хорошо поставлен, фильм, безусловно, продолжит популярность, которую Мэттью Хорнер приобрел благодаря «Пиратам Карибского моря». Не будет ли хорошей идеей рассмотреть возможность увеличить вес мужской главной роли? Шон серьезно задумался над этим вопросом и решил обсудить его с режиссером Заком Снайдером. В правом нижнем углу экрана компьютера внезапно появилось всплывающее окно, оповещающее о получении нового электронного письма, и Шон не мог дождаться момента, когда он переместит свою мышь и нажмет на него. Письмо тут же открылось, а затем появилась строка цифр. 22.2 млн в пятницу, 23.8 млн в субботу, 18.6 млн в воскресенье, и всего 64.6 млн за трехдневные выходные. Шон насторожно кивнул, почувствовав полное облегчение от этой цифры, но тут же возникла новая проблема. После того, как в первые выходные «Пираты Карибского моря» взорвали кассовые сборы, Мэттью Хорнер, как исполнитель главной роли, должен был увидеть рост рынка, и его зарплата за новый фильм не могла больше остаться на уровне 2 миллиона долларов.